А, да, да. Он сказал, что налетел на машину, и что она угодила прямо в реку. Угу. Ну, тут я побежал за электрическим фонарем. Все это тянулось довольно долго. Ну, конечно, конечно. А что же делал в это время шофер? А я не знаю. Наверное, старался разглядеть что-нибудь в темноте. Вы подходили к грузовику? А может, статься. Я не помню. Я больше думал, не выплывет ли человек. Вы не знаете, был ли шофер один в грузовике? Думаю, что один. Угу. Один. Угу. Если бы там кто сидел, он пришел бы на помощь. А когда вы оба убедились в бесполезности своих усилий, что сказал вам шофер? А что он сообщил в жандармерию? В жандармерию. Да. В жандармерию. Он не уточнил, в какую именно? А, нет, я не помню. Вам не пришло в голову сказать, что ему позвонить можно из гостиницы, ведь она всего в 700 метрах отсюда? Я подумал об этом, но позже, когда он уже уехал. Шофер, рослый, сильный парень, он предупредил по телефону свое начальство, что задержан полицией в связи с несчастным случаем на дороге. Мегре беседовал с ним наедине в маленьком зале. А легковую машину вы видели только в момент столкновения? Нет, за несколько метров, но я уже не успел затормозить. В машине не было никакого света? Никакого. Замечательно. А вы не заметили, сидел ли кто-нибудь в машине или никого не было? Мне трудно сказать. Шел дождь, дворники у меня работают, неважно. Я знаю только, что когда машина ушла под воду, мне показалось, будто кто-то барахтается в темноте. Потом мне почудилось, что зовут на помощь. Да. Почудилось, что зовут на помощь. Угу. Так, и еще один вопрос. У вас в ящике под сиденьем я увидел прекрасный электрический фонарь. Почему вы им не воспользовались? Ты сам не знаю. Растерялся, наверное. Боялся, как бы и мой грузовик не скатился в Луан. Да. Когда вы проезжали мимо гостиницы, там был свет? Может, и был. Вы часто ездите по этому шоссе? Два раза в неделю. Вам не пришло в голову позвонить из гостиницы? Нет. Я подумал, что Монтаржи близко, и поехал туда. Ага. Монтаржи близко, и поехал туда. Туда. Так, пока вы бродили вдоль берега, никто не мог спрятаться в кузове вашей машины? Не думаю. Почему? Не думаю. Ему пришлось бы, во-первых, развязать веревки на брезенте. Благодарю вас. Благодарю. Все. Разумеется, вы пока останетесь здесь, в моем распоряжении. Ну, если это может помочь. Будем надеяться. Итак, Розье, что вы хотите рассказать нам? Вчера вечером, господин комиссар, да? Приехала молодая пара в серой машине. Ну, в той самой, что вытащили из реки. Так.